إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Дорогие братья, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, мы с этой важной работой, несмотря на ее незначительный размер, очень важная работа в жизни каждого мусульманина, который ищет спасение от вечного пребывания в адском огне, человек обязан уделять этому особое внимание. И поэтому автор постоянно говорит «и'лям», «и'лям», «и'лям». То есть почему говорит «и'лям»? О чем мы разговариваем? О единобожии. О единобожии. И поэтому автор говорит «фаида арафта анна ширк, ида халат аль-ибада, афсада гау ахбат аль-амаль». Мы говорим «ширк, если примешался, как что? К делам что? Сделал дела тщетные». «Васара сахибу мин аль-халидина финнар» – «вечное пребывание в огне». Мы говорим «вечное пребывание». Наджаса тунайния, мушрик, иннамаль мушрикуна наджас. Поистине многобожники, что? Скверна, скверна какая? Дотрагиваешься, нужно смыть? Нет. Скверна, наджаса маанавия, духовная, субханна, нечистота, которую невозможно очистить, как невозможно очистить свинью. Можно очистить свинью? Кроме как она может быть в соль упадет и станет солью, то есть превратится в другое. Ну свинью, как ты можешь, сколько ты в море ее кинь свинью? Она не очистится. Также на джаса туль-айния. Поэтому грешники, грешники из этой общины, если их не простит Аллах Субхану Ва Тааля, которая тахта маши атилля, под велением, желанием Аллаха Субхану Ва Тааля, грешники будут очищаться. Тыбтум вахупатхулюга халидин. Тыбтум — это что? Вы были благие. Рай — пристанище для благих. Но они, этих многобожников, невозможно очистить. И с другой стороны, что они будут пребывать вечно? Это люди, которые что, которые они, их намерение, их цель, что они вечно будут поклоняться кому-то помимо Аллаха. Когда они будут просить Аллаха Субханаху ва Тааля, когда они будут просить Аллаха Субхану, чтобы он их вернул в дунью, что они на'маль салиха, сказал Аллах Субхану ва Тааля. Будем делать благие дела. Аллах Субхану ва Тааля говорит: если бы мы их вернули, то они бы вернулись, если Аллах с огня, с джаганнама их вытащил. И вернул бы их на землю, еще бы они прожили 1000 лет или хотя бы даже 1 год. Хотя бы мгновение, они вернулись бы в ширк. Потому что наджасатухум наджаса айния валияду билля. Скверно постоянно. Поэтому они вечно будут пребывать. Пусть Аллах Субхану ва Тааля бережет нас от вечной гиены, братья. И автор говорит, братья, что таухид на самом деле это легкое что-то. Мы говорим, братья, всегда благодарите Аллаха Субхану ва Тааля, что Он нам дал это понимание. Что как просто. Нужно твое отношение только с Господом миров, который что сотворил тебя, владеет тобой, распоряжается полностью и всем. Никто не принесет ни пользу, ни вред. Все творения, что нуждаются, абсолютная нужда в Господе Святом. Абсолютная нужда. Я юганнас антумну фукарау иляллах, валлаху ульгани. Абсолютная самодостаточность только Аллах Субхану ва Тааля. Все что? Валя тадри маю фалюби валя бик. Валя адри. Скажи, о Мухаммад, я не знаю, что будет ни со мной, ни с вами. Раб Аллаха Субхану ва Тааля. Раб. Раб — это рабство самое великое. Мы говорим, что никто не принесет тебе ни пользу. Все. И в этом равны все творения Аллаха Субхану ва Тааля. Все они нуждаются в Аллахе Субхану ва Тааля. В каждое мгновение, каждый глоток воздуха во всем. Поклонение во всем оно. И яка навуду, и яка настаим. Только тебе мы поклоняемся. Фатиха тут только китаб. Мы говорим, что весь Коран вращается вокруг Фатихи. И вся Фатиха вращается и вокруг и яка навуду, и яка настаим. Только тебя мы просим. Только тебе, никому другому. Возможно без помощи Аллаха? Невозможно без помощи Аллаха. Это весь ислам. И яка навуду, и яка настаим. Никуда ходить не надо. Делай только то, что любит. Поклоняйся только Аллаху Субхану ва Тааля. Кому ты поклоняешься? И как тебе поклоняться? Поклоняйся так, как любит Аллах Субхану ва Тааля. Зачем Аллах Субхану ва Тааля послал посланников? То есть люди, которые сегодня идут, мы говорим, что оставили шариат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Какую пользу этим людям принесло послание посланников вообще? Мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. لقد أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. С истиной Аллах Субхану ва Тааля послал посланников, чтобы они указали нам путь, чтобы вывести нас из темноты к свету. Посмотрите, как это просто в двух словах. То есть поклоняйся только Аллаху Субхану ва Тааля посредством того, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля. Почему? Потому что это и есть знание. Все остальное, что страсти. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن Если ты последуешь за их страстями после того, что пришло тебе из знаний. Поэтому знание то, что пришло пророку Мухаммаду. Все остальное это страсти. Все остальное это страсти. Поэтому обратите, братья, на это внимание. Ислам легкий, субханаллах. И поэтому он говорит, لَعَلَّ اللَّهَ Арафта, посмотрите. Арафта анна агама ма'алейка ма'рифату далик. Самое важное в твоей жизни это что? Это познание единобожия. Всю жизнь мы говорим, что самое основное, что ты делаешь, чем ты занимаешься, изучай единобожие и воплощай его в жизнь. Почему мы говорим, братья? Потому что единобожие это смысл жизни. Это не теория. لَعَلَّ اللَّهَ это не теория, которая, как они говорят, что мы выучили, ну что и выучили. На языке она у тебя осталась. Это твое отношение с Аллахом Субхану ва Тааля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля смилостивится. Мы говорим, приобретение знаний, брат. Приобретение знаний. Я умоляю, фаумалюн валябанун, илля ман от Аллаха бикальбин салим. Не поможет ни имущество, ни дети. Человек будет спасен. Ибрагим, отец единобожий, который валят ух за нее мою батун. Посмотрите, положение пророков, которое я понял. Не унижай меня в тот день, когда они будут воскрешены. Я умоляю, фаумалюн валябанун, Илля ман от Аллаха бикаль бин салим будет спасен человек, который придет к Аллаху Субхану ва Тааля со здоровым сердцем. Халин мина шагавати ва шубухат. У человека нет сомнений, это посредством знания. И нету, что ничего не говорит. Аликрар аля шагават. Не упорствует в грехах. Это сердце человека здоровое. Если совершил грех, кается перед Аллахом Субхану ва Тааля. И что? Единобожный следует сунне. Лякад мата аля хайри куллихи. Как говорил имам Ахмад. Умер в великом благе. Все благо собралось. Поэтому обратите на это внимание, братья. Приобретение знания – это и важно, чтобы мы были якин. Ты что, идешь? Свет. Знание – это свет. Это видение сердца. Сердце видит. Когда сердце видит путь, ты что, принимаешь пищу для сердца? После чего что? Плоды этого, что ты видишь путь. Видишь, как идти. Каждый шаг твой взвешенный. Ты знаешь, что этим доволен Аллах Субхану. Нет. И поэтому, в любом случае, он говорит, что аср, особенно в наше время, посмотрите, фи аср ищу буат, тукдафу аля нас мин кули джига. Сегодня вот эти вот шубугаты, отравленные стрелы шайтана, сомнения, которые запускаются в сердца мусульман, если нету знаний, нету щита, как ты отразишь эти стрелы? Говорит, со всех сторон, посмотрите, братья, если мы сравним, даже если сравним каналы, допустим, средства информации, посмотрим на Ютубы, на эти все каналы. Если мы сделаем, мы говорится, НИСПА. НИСПА – это процентное соотношение. Что? Мы увидим, что будет у нас, может быть, 100 нулей и 1% противовес чего? Противовес каналам, которые запускают заблуждение. Утром и вечером. И это опять же важность, братья, того, где ты приобретаешь знания. Где ты приобретаешь знания? Не человек, который мы говорим, когда мы говорили, что роется в интернете, вот так сидит и ищет информацию. То есть ищет, перелистывает. Может быть, он найдет ответ, который нужен ему. Этот человек, мы говорим, уже в фитне. Рано или поздно она его затащит. В этом нет сомнений. И естественно, субханаллах, он говорит, что «Ватазиину гунака ман юзеину ширк» – «приукрашают ширк». Некоторые называют Василия, некоторые еще как-то называют приближение к Аллаху, и мы слабые, не можем обратиться сами к Аллаху, Субхану ва Тааля, и так далее. Поэтому нам нужны аулия, нужны посредники, которые уже все достигли, многие из которых вообще в Аллахе, Субхану ва Тааля, не нуждаются, а многие из них создают валия дубиля. Поэтому это их убеждение. «Ва хакикату сумму зуав» – это что, страшный отравленный яд, который если пройдет, что? Попадет в твое сердце, это огромная проблема. И он говорит, «Ма алейка илля антакра китаб Аллах». И он говорит, если человек будет читать книгу Аллаха Субхану, просто читай книгу Аллаха Субхану. Люди в Аллахе, братья, не читают книгу Аллаха Субхану. أن تقرأ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر وفهم. То есть размышляешь первое, посмотрите второе. وَبِتَجَرُّدٍ لِطَلَبِ الْحَقِّ وَأَبْشِرْ تَجَرُّدْ أَنِ لَهُوَ. То есть что ты отстраняешься от своих страстей. От всех своих, мы говорим, стереотипов, пристрастий и так далее. У тебя что? Ты ищешь истину. Аллах Субхан Таля тебя поведет. Потому что нет человека, в сердце которого бы что, не собралось два качества. أَنْ يَكُنَ الْمَحَلُّ ученый говорит, قَابِلًا عَامِلًا. Сердце принимает истину и следует за истиной. Кроме как Аллах Субхану Тааля ведет этого человека. Кроме как Аллах Субхану Тааля ведет этого человека. И поэтому автор упоминает здесь после этого четыре правила, четыре великих правила в объяснении, как мы говорили, что такое таухид, в объяснении, каково было положение, к чему призывал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каково было положение многобожников, их убеждений, их поклонений и так далее, и их шубугаты. Их шубугаты какие были, их аргументы какие были, почему они поклоняются. И как они поклонялись? Это все будет объясняться. Первое правило, братья, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر لجميع. То есть мы знаем, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сражался с многобожниками, и они сражались с пророком صلى الله عليه وسلم. То он говорит, что эти многобожники, с которыми сражался посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, мукеруна, они утверждали, заявляли, بأن الله هو الخالق الرازق, что Аллах Субхану Тааля единственный творец, единственный, кто дает риск, аль-мухи ва мумит, кто оживляет и умерщвляет, аль-мудаббир ли-джамиль умур, управляет всем сущим. Они говорили, только Аллах Субхану Тааля, лям юдхилхум далика фил ислам. Это важно, братья, что это их убеждение, что Аллах Субхану Тааля единственный творец, что Он, что таухиду рубубия, ифраду Аллахи биль халки валь мульки ват тадбир, единственный владыка, единственный, алейкум салам, единственный, который что владеет и управляет, распоряжается всем вообще, человека в ислам не приводит. И поэтому автор ват далиль, этот текст, говорит, «Куль ман ярзукукум мина сама и валь ар». Кто одаряет вас риском из небес и земли, риск получает. «Амман ямлику сама валь абсар». Кто владеет вашим слухом, зрением, вами владеет кто? «Ваман юхриджуль хайя миналь маити, ва юхриджуль маита миналь хай». Кто выводит живого из мертвого и мертвого из живого? «Ваман юдаббируль амр». Кто управляет всем сущим? «Фасаякулюн Аллах». Они скажут «Аллах Субхану ва Тааля». Все это многобожники говорят Аллах Субхану ва Тааля. «Факуль афалят ат-такун». Скажи им, разве не боитесь? После этого, как вы это утверждаете, предавать к Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищу поклонение. В общем, братья, это правило. Мы спрашиваем их в общем три вопроса. «Галь Абу Джагаль ва Абу Лахаб кяну куфаром?» Абу Джагаль и Абу Лахаб, который умер, которого вкинули в Маакатля Калиб аль-Бадр, в битве при Бадре, Абу Джагля, которого кинули в колодец. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался к ним, и они слышали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом случае. И Абу Лахаб таббат яда Аби Лахаб ватаб, который в огне, однозначно, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они были неверующими, либо верующими были? Нет разногласий среди мусульман, что они были неверующими. Это первое. Мы их спрашиваем, Абу Лахаб и Абу Джагль были верующими, либо нет? Есть человек, который скажет, что они были верующими? Я думаю, что такого мусульманина не найдется. Человек. Саня. Галькану мукеррина беррубубия. Они были убеждены в том, что говорит автор, что Аллах Субхану ва Тааля, Он создал все сущее. Владыка всего сущего, управляет, распоряжается сущим. Они это утверждали. Бинассиль Куран. Они это утверждали, нет в этом сомнения. Саня. Халь и'тикадухум наджаху минаннар. Вот это их убеждение. Таухиду рубубия, что единобожие господство, оно их спасло от адского огня. Оно их не спасло. Какое отсюда, что мы вывод делаем? Какой вывод делаем? Вывод отсюда делаем какой, братья? Из этих трех вопросов. Они были неверующими. Верили в единобожие господство. Мы прокомментируем, как они верили, утверждали. Третье, это их не спасло от адского огня. Что человек говорит, Аллах Субхану Тааля единственный творит. Что отсюда вытекает? Что единобожие, братья, которое спасет тебя от вечного пребывания в огне, это что-то другое. Это не их убеждение. Если их убеждение, посмотрите, что кто оживляет, умерщвляет, кто дарует риск из небес и земли, кто и так далее, кто управляет полностью, кто владеет вашим слухом, зрением, посмотрите, распоряжается вами полностью. Оман юдабируль амр управляет всем, кулля йомин ва фишан. Васаякулюн, они говорят, Аллах. Это, что мы говорим, что единобожие, это что-то другое. Обратите внимание и сосредоточьтесь на этом. Поэтому автор, толкователь здесь, шейх Салих ибн Абдул-Азиз Синди, рахимуллах, говорит, «Вагад аль-кадр алляди кяну юмину набихи лям якун кяфиан фи духули гауляй мушрикин аль-ислам». Не привел их к исламу. То есть вот это их утверждение, этих вещей не привело их к исламу. Естественно, сегодня автор хочет здесь что? То есть объяснить и будет говорить, что многие, во-первых, с одной стороны, многие из невежд, если ты их спросишь сегодня, что такое ля иля Аллах, я не скажу, что Аллах Субхану Тааля единственный творец. Многие из людей, не веруют большинство из них в Аллаха, кроме как они многобожники. Этих многобожников, которые были во времена пророка Мухаммада. И такие же, как они. С другой стороны, что сегодня, что таифа, группа людей, из них, что аль-мутакеллима, как ашаир, ашариты и другие, они утверждают, что если человек, что и суфи и так далее. Поэтому, что две стороны одной монеты. Почему в основном ты увидишь, что если человек, что ашарит, то у него что-то есть, что в основном суфи. И они говорят, что у нас мадхаб шафии, допустим, либо ханафи, либо какое-то убеждение ашаритов, что а сулюк, то есть поклонение, это что мадхаб и так далее, вот эти вот душевные, духовные, что суфи они, почему они? Естественно, братья, сходств очень много. Одно из сходств, что они утверждают, что если ты убежден в таухиде рубубия, если ты убежден, что Аллах Субхану ва Тааля, что это все, как мы сегодня говорили с братом, что это все по воле Аллаха Субхану ва Тааля происходит. Все по воле Аллаха. Ты знаешь, что это рубубия. Без воли Аллаха ничего не происходит. Что Аллах Субхану ва Тааля, что Он единственный, что Он приносит пользу, наносит вред, свят Он и велик, только Аллах Субхану ва Тааля. Потом, если ты поклоняешься кому-то помимо Аллаха, это не проблема. Это дозволено. И многие говорят дозволено. Хотя мы говорим, что этим невеждам, что в шариате Аллаха Субхану ва Тааля нету такого дозволено в поклонении Аллаху Субхану. Поклонение Аллаха, то есть отстранение от чего? То есть выполнение либо ваджиб, либо желательно, либо отстранение харама макрух. Дозволено в поклонениях нету. Это покушать дозволено, одеться дозволено. Дозволено обращаться к кому-то помимо Аллаха. Ауду билля. Понятно. В любом случае, братья. Автор хочет, и поэтому, что приводит множество доказательств, автор почему сосредотачивается на доказательствах, что многобожники действительно, что у нас нет разногласий, что эти многобожники, то есть их убеждение не привело к исламу. И автор сосредотачивается на вопросе, что приводит множество доказательств, доказать, что они утверждали таухид ар-рубубия. То есть, может, они скажут, что они лгали, допустим, либо они были, то есть, как-то извивались лицемерами, были на самом деле, они не верили. То есть, эти многобожники сегодня скажут. Потому что, если человек верит, то он что? Однозначно, то есть, в рубубия, то этот человек будет спасен от огня. Это, естественно, мы говорим, что заблуждение. В любом случае. И автор приводит здесь ряд доказательств. Он говорит, что несколько видов доказательств приводит здесь, что они утверждали таухид ар-рубубия, что они верили в единобожие господство. Первое, он говорит, «Аль-адилля аллати фига тасриху га уля'иль мушрикин би аннахум юминуна би анна Аллаху вахдаху аль-халик ар-разик аль-махиру». Этот аят, который мы привели, он говорит «тасрих». «Тасрих» — это что? Ясное заявление и утверждение этих многобожников, что они верят в таухид ар-рубубия. Ясно. Понятно? И поэтому что? «Куль ман ярзукуку мина самаи валь ард». Эти вопросы, братья, «Куль ман ярзукуку мина самаи валь ард». Эти вопросы Аллах Субхану ва Тааля зачем задает? То есть это называется в арабском языке, кто знает арабский язык, вопрос. Это называется «Алистифхам алинкари أو الاستفهام الإقراري، что из них это называется, что? الاستفهام الإنكاري، отрицание Аллаха سبحانه وتعالى этого, либо утверждение Аллахом سبحانه وتعالى. Что? Почему? Брат говорит утверждение. То есть этот вопрос Аллах سبحانه وتعالى говорит, что куль ман ярзукукум. Скажи, спрашивает их Аллах سبحانه وتعالى всех, кто одаряет вас, то есть риском, кто дает вам риск, кто оживляет, умерщвляет, кто владеет. Почему Аллах سبحانه وتعالى спрашивает? Для того, что он отрицает, что они в это не верят. Нет. Аллах سبحانه وتعالى утверждает, но это называется аль-икрар ат-таубихи. То есть ятадамбану таубих – это порицание вместе с тем, что они утверждают. Поэтому идет следующий вопрос. Куль афалята такун? Разве вы не боитесь после этого поклоняться кому-то, кому помимо Аллаха? Называется деляля тут талязум. Что если человек убежден в этом, нормальный человек, мы говорим, братья, человек, обладающий здоровым разумом, не следующий за своими стереотипами и пристрастиями, здоровый человек, который убежден, что Аллах Субхану ва Тааля его создал и все сущее, что Аллах Субхану ва Тааля владеет им и всем сущим, и что Аллах Субхану ва Тааля распоряжается им и всем сущим. Никто, всем, абсолютно всем, этот человек может идти и поклоняться кому-то помимо Аллаха. Не может. Поэтому у них проблема где, братья? У них проблема у многобожников не только в религии, проблема в разуме. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля их порицает, понятно, утверждает и порицает это. И аятов много. «Кулли маниль арду ва ман фига, ин кунтум та'лямун саякулюна лилля». Скажи, кому принадлежит власть, мы говорим, «Аль-мильк валь-мульк». «Аль-мильк валь-мульк». «Аль-мильк» – это власть, «Аль-мульк» – это что? Распоряжение, владение. Принадлежит земля и все, что на земле. Кому они скажут? Аллаху Субхану. «Куль ман биядихи малякуту кулли шей». У кого власть, в чьей руке, в разе всего сущего. «Ва ман юджиру валя юджару алейхи». Кто защищает и не нуждается в защите, свят он и велик. «Ин кунтум та'лямут», если вы только знаете. «Саякулюна лилля», не скажут это. Это только лям, посмотрите. Лям что называется? Ляму лихтисас. Только Аллаху Субхану ва Тааля не скажут это принадлежит. Никому другому абсолютно. Понятно. И поэтому Субхан Аллах, автор говорит, что «Идан кяна л-каум мукрина бихади л-хакика тамам аль-икрар». То есть они утверждали это полностью. И он говорит «Ва нахну натахаддату ан аби джахль». Мы разговариваем об Абу Джахль. «Ва ан аби лахаб ва умайя ибн халаф». «Ва надрабихим бин аль-мушрикин и также многобожники, аль-ладина хакам Аллаху алейхим, ва хакам алейхи Расулу Аллахи салаллаху алейхим бил-куфр, ва каталахум ан-наби салаллаху алейхим». «Бин нассал китаб». Текст Корана, что они многобожники и вечно будут пребывать в гиене. И мы говорим ясная пророческая сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и не защитили от себя свое имущество и свое что? И свои жизни. Сражался с ними посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому он говорит, «Идан имануль абд, би анна Аллаха валь халик вар разик дуна ан яндамма илейхи и атикаду би ифради ляхи биль ибада». Хадал кадр яни аннаху ма ата биля иля ана. Человек не пришел с ля-иля аля. Человек не пришел просто на языке. Человек даже не пришел, что с ключом. Естественно, ключ нуждается в зубцах. Человек даже с ключом не пришел, потому что с ля-иля аля не пришел. Положение кого? Человек, который говорит, что Аллах Субхану единственный творец. Ля-иля это единственный творец, это человек как многобожники. Второе, говорит, вторые доказательства. Адиллята аляти фига баян анна гауля иль мушрикин кяна ида назала бихим дар ля джау иля Аллахи вахдау. Если что, у них случалось какая-то трудная, когда прерывались, мы говорим, в основе, когда прерываются, что физические причины, материальные причины, прерываются. Кому они обращались? К идолам? Нет. Они оставляли, мы говорим, идолов и обращались только к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что они были убеждены, что только Аллах Субхану ва Тааля, что Он способен их спасти в этом. Идолы не способны, то есть это что? Абсолютная власть принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Вред, спасение и так далее, исцеление. Только Аллаху Субхану ва Тааля в этом моменте. Мы говорим атеисты, вальяду билля, мы говорим, как передает один, что парашют которого не раскрылся, что он говорит, что я обратился. Господу, субханаллах, в этих моментах обращаются. Говорит, «Фаида ракибу фильфульки, да Аллаха мухлисы на лаудин». Если фулька, это что имеется в виду? Ракибу фильфульки. Лодь, ну шторм имеется в виду, попадали в шторм. То они взывали только к Аллаху, субхану ва тааля. «Ваида массакуму дурру фильбахри, долля ман тадруна илля ия». Долля что? Как будто бы потерялись все, вы забыли про все. Кому вы поклонялись помимо Аллаха, кому вы взывали помимо Аллаха, если вы что? Если вас коснулся какой-то вред, они призывали к Аллаху. Почему? Потому что они были убеждены, тавхиду рубубия, что польза и вред только идолам не принадлежат. Он говорит, хима ли аннаум ятакидуна анна Аллаха азза ва джаль гуа ляди биядихи ан юнкидахум, что только Аллах субхан способен их спасти в этом, в этот момент. Валяукяну ятакидуна фи алиатим далик, ляукяну ятакидуна фи, ляукяну и так далее, «Аннаха тамлику инкадахум фи хадихи лворта, алятихум фиха, лама тараддату фи дуаим». То есть, как они их любили, идолов, как они возвеличивали. Он говорит, если бы они были убеждены в своих идолах, что эти идолы имеют что-то, что? Имеют какой-то ширк, валияду беля, какое-то компаньонство с Аллахом, субхану ва тааля, тавхиди рубубия, в творении, власти, распоряжении, они бы взывали к ним. Что они могут принести пользу? Они не взывали, посмотрите. Второе доказательство, он говорит, это, что они утверждали тавхид рубубия только к Аллаху, субхану ва тааля. Братья, более того, мы говорим, что, субхан Аллах, они знали, то есть тавхид рубубия, во-первых, они знали тавхид рубубия лучше, чем знают сегодня тавхид рубубия многие из мусульман. К большому сожалению, которые причисляют себя к исламу. И во-вторых, мы говорим, что... И будем говорить, что многобожники, братья, знали, что такое ля иля иля илля. Но они не верили в него. Знали, но не верили. То третье, субханаллах. Он говорит, «Идан кяна алкаум юминуна биррубубияти ляй». Он говорит, «Филь джумля в общем они утверждали это». Потом автор будет примечание к этому делать, какие у них минусы были, и как мы должны этот вопрос понимать, что они утверждали. النوع الثالث من الأدلة أن المشركين قد بينوا بلسان فصيح وكلام واضح عقيدتهم في معبوداتهم وآلهتهم وأنها لا تعد أن تكون شفيعا أو لا تعد أن تكون شفيعة عند الله ولا تعد أن تكون مقربة له زلفى عنده ولو كانوا يعتقدون ما هو أكبر من ذلك أو أكبر من ذلك لقالوا وصرحوا. То есть они что? И этот вопрос у нас будет следующее правило, что их поклонение заключалось в чем, братья? То есть их убеждение. Мы сейчас говорим убеждение, и потом будем разговаривать следующее правило поклонения. Их убеждение в их объектах поклонения, вместе с тем, что они любили и возвеличивали ради, по причине, что они приближают их к Аллаху. Все. Они не были убеждены, что они приносят пользу, вред, творят. Понятно? Их проблема была что? Что они, их поклонение было только в том убеждении, мы говорим сейчас, в их объектах поклонения, что они приближают к Аллаху. Разве это мы говорим, что не убеждение сегодняшнее? Аллах субхан назвал это поклонением. Сказал, что они поклоняются помимо Аллаха субхану таля, тому, кто не приносит им ни пользу, ни вред, посмотрите. И говорят, что «Ваякулюна хауля и шуфа'ауна индаллах». Аллах субхану ва тааля объяснил, что они не приносят ни пользу, ни вред, так как это, что утверждают многобожники сами. Но они что поклоняются по какой причине? По причине того, что они говорят «Хауля и шуфа'ауна индаллах». Это наши заступники перед Аллахом. «Манна абудум илля юкарибуна илля Аллахи зульфа». Мы не поклоняемся им только кроме как по одной причине, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Аллаху Акбар. И поэтому посмотрите, что... ولو كانوا يعتقدون أن هذه هذه المعبودات قلت آلهة برانز أبيشاتك الآلهة والمعبودات تخلق وترزق وتضر وتنفع لبينوا ذلك. То есть они бы сказали, Аллах Субхану ва Тааля бы нам объяснил, То есть, когда объяснял он убеждение этих многобожников, что если бы они были убеждены, что многобожники могут принести пользу, что идолы могут принести пользу, могут нанести вред, то это Аллах Субханаху ва Тааля бы нам объяснил. И он говорит: «Вахум юхиббунага махаббатан азиматан ка махаббатилля». Они их, посмотрите, насколько они их любят. Они их любят так сильно, так же, как любят Аллаха. Посмотрите, многобожники любят Аллаха. Сегодня многобожники, мы говорим, что даже и не думают об Аллахе. Все их поклонения, все их сердце, страх, надежда, упование, все, все на того, кто в могиле, у мертвого. Если вред, что? Если вред, субханаллах, страшный вред, а никого. Кого, многобожники сегодня к Аллаху, субханаллах, называют, они к могилам идут. Многобожники те, мы говорим, что они взывали к Аллаху, субханаллах. Поэтому он говорит, у них проблема в рубубии, даже у этих. Понятно. Поэтому говорит, вамин аннаси ман яттахиду мин дуни ляхи андадан юхибунаху кахуллиллах. Они предают Аллаху субхану ва тааля, они их любят так же, как любят Аллаха субхану ва тааля. Говорит, махаббатан азима, великая любовью. Любили что? Фахауля иль мушрикун ма кяна янкусум. محبة لآلهتهم وتعظيم لها حتى يتورعوا النسبة معاني ربوبية إليها. То есть они их любили, посмотрите, возвеличивали, что они сегодня могут сказать, что они лгали, скрывали свои убеждения. То есть автор говорит, они настолько их любили, возвеличивали, что они бы ясно сказали, что наши объекты поклонения, они приносят пользу и наносят вред и так далее. Сказали бы открыто вместе с этим. Понятно? «Ман а'будум илля юкарибуна илля Аллахи зульфа». Это третье. Что их поклонение было в чем? То есть их убеждение, конкретно Аллах Субхану объяснил, что их убеждение, что они всего лишь посредники. Все, на этом все заканчивается. Рубубия у них ничего общего нет. И поэтому известный хадис, он говорит, хадис ибн Аббас, что в джахилии, что они говорят, «Лаббейк, ля шарик, лаббейк, Аллахума лаббейк, лаббейк, ля шарик, ля лаббейк, илля шарикун хуа ляк, тамлику хуа мама ляк». Что значит «тамлику муа маляк»? То есть у ученых два толкования. «Илля шарикун хуа ляк, тамлику хуа мама ляк». Вот это «ма» – «нафия», либо «ма» – «аль-маусуля». Если «нафия», что? «Тамликухум» – «ты ими владеешь». Вама маляк, они не владеют ничем. Либо что маусуля, ты ими владеешь и тем, чем владеют они. Они какой-то ширк придают, что чем-то они владеют. Но Аллах, субхану ва тааля, сверху всего этого, владеет им и ими владениями. То есть как бы мы ни толковали, что они убеждены в своих, посмотрите, что всем владеет только Аллах, субхану ва тааля. Понятно? И поэтому говорит, аль-мильку, аль-мульку, вот тадбир мы говорим. Власти, владение, управление, аль-хукм и так далее. Только Аллаху Субхану ва тааля. То есть владение имеется в виду. Хукм не имеется в виду здесь аль-хукм шари. Потому что шариатское, что хукм они, валияду билля, не покорились Аллаху Субхану ва тааля. Четвертое, что говорит автор, как мы говорили в словах Аллаха Субхану ва тааля, «Вама юмину актаруhum билляхи илля вахум мушрикун». В словах Аллаха Субхану ва тааля не верят большинство из них в Аллаха Субхану ва тааля, кроме как что они многобожники. Ибн Аббас в достоверном сборнике говорит, мин иманихим аннахум иза кила лахум ман халака самават, из их веры, что их иман какой заключается в рубубия. Ибн Аббас растолковал этот аят, что их иман — это вера в единобожие господство, рубубия. Если ты их спросишь, ман халака самават, то коль ард, мы говорим, кто создал небеса и землю, конкретно они скажут, ля якулюн Аллах. Ва ман халака ард, говорит, ва ман халака джибаль, кто создал все сущее, калю Аллах, ва хум мушрикун. Они говорят Аллах, и агум мушрикун в их поклонении, естественно. Понятно? Это, опять же, одно из доказательств. Следующий вид доказательств. Он говорит, «Анна Аллаха субхану ва тааля лау таамальта авамираху лиха уля иль мушрикин ва навахихи лахум ма ваджатта фихи амрухум би таухиди Аллахи фил халикия ва ла би таухидихи фил разикия». То есть он говорит, если ты посмотришь приказы Аллаха Субхану ва тааля, приказы Аллаха Субхану в Священном Коране, что ты не увидишь, что, братья, что ты не увидишь приказ Аллаха Субхану ва тааля, чтобы люди были убеждены, что Аллах Субхану ва тааля единственный Творец. Он говорит, а да амрун фитри вообще. Амрун фитри в каждом человеке, что более того, кулю маулюдин юля дуаля фитра. Понятно? Заложено. Более того, единобожие улюхие. Амрун фитри, то есть то, что Аллах Субхану ва тааля единственный Создатель, Творец, мы говорим, амрун дарури, лейса бихаджа литтааммуль ван назар. То есть не нуждается в размышлении и так далее. Ам хулику мин гайри шейин ам хумуль халикун, ам халяку самавати валь ард. Валя юкинун. Либо они что? Либо они созданы, они созданы, да созданы. Созданы из ничего. Либо сами себя создали. Либо они создали, что более величие, чем это небеса и земля. Валя юкинун. Они что? Не убеждены, не верят. Поэтому приказы Аллаха, субхану ва тааля, в его книге, это что? Приказы Аллаха. Это приказы поклоняться только ему, святому. Понятно? Приказы поклоняться только ему, свят он и велик. И поэтому говорит, «Ауалю амрин ида фатахта аль-мусхаб» в книге Аллаха, в суре аль-Бакара. Ты открываешь? У тебя фатиха, естественно. И мы говорим, что, естественно, «Ияка наабуду ва яка настаин» — это хабар, «Юраду бигиль амр». То есть это хабар, оповещение Аллахом, субхану ва тааля. Указание это имеет значение приказа. Если с этим конкретный приказ, как форма, приказная форма глагола, первый приказ Аллаха Субхану ва тааля, я юаннас яабуду раббакум. Люди, посмотрите, в людях, которые мы говорим, вообще отрицают Аллаха, существование Господа, в людях и так далее. Не верят в рубубия в людях. Аддагрия. Мамаю глику на эляддагр, время наш уничтожит. Маляхид. Вместе с этим приказ Аллаха Субхану ва тааля заключается в чем? Заключается в улюхия. Поклоняйтесь. Поклоняйтесь вашему Господу. И мы говорим, братья, почему? Потому что большинство многобожников, и вот это вот положение, в которое был ниспослан Коран, положение многобожников, что они утверждали, братья. Большинство людей, что верят, что есть Творец. Если ты спросишь человека, просто будешь разговаривать с атеистом, может быть. У него какие-то, может, аргументы, но он скажет, что я... Что-то есть, он скажет. Вот это вот что-то есть, я чувствую, что... Почему? Потому что если бы нет, мы говорим, все, что бы ты ни желал, оно бы сбывалось. Значит, есть сила, мы говорим, что тот управляет тобой сверху твоего желания. Вама ташауна илля ан яша Аллаху Роббул аламин. Фалаула ан кунтум гайра мадинин тарджиуна ин кунтум садикин. Мадинин — это что? Если бы вами не управляли, верните этому мертвого, если вы являетесь правдивыми сейчас. Верните. Тавхиду рубубия. Ну что, братья, почему Аллах Субхану в первом приказе говорит, я юханнас и абуду раббакум, поклоняйтесь вашему Господу. Алляди халякакум, валлядина мин кабликум ляллякум таттакун. Чтобы вы защитили себя от адского огня. Почему Аллах Субхану ва тааля не сказал, я буду илляхакум? Не поклоняйтесь того, кто достоин поклонения. Почему Аллах Субхану ва тааля сказал, раббакум? Мы возвращаемся туда, братья, что между двумя этими видами таухида, что талязум. Талязум. А почему мы говорили, что Аллах Субхану ва тааля утверждает и постоянно спрашивает многобожников, что кто вас создал, кто вас создал, кто управляет, кто владеет, кто оживляет, кто умерщвляет, ля якулюн Аллах. Что Аллах Субхану ва тааля что? Порицает их, побуждает их сделать вывод, что только Он достойный поклонения, что отсюда. И также говорит, иабуду раббакум, поклоняйтесь вашему Господу, абсолютному Творцу, абсолютному Владыке, абсолютному, понятно? Это таалиф. Я буду раббакум. И поэтому, братья, любой аят, который в книге Аллаха, посмотрите, размышляй сейчас над книгой Аллаха. Любой аят в книге Аллаха, субхану ва тааля, который разговаривает о чем? О единобожие господство. Ищи либо перед этим, либо после этого сразу приказ, что поклоняться только Аллаху, субхану ва тааля. Приказ. Афалят аттакун — это что приказ? Разве что не побоитесь кому-то поклоняться, помимо. То есть содержит в себе приказ поклоняться только Аллаху Субхану ва тааля. Понятно? И поэтому, что я юханнас и абуду раббакум. Первый запрет, посмотрите. Фалят аджалю лилляхи андадан вантум та'ламу. То есть вы знаете, не, как вы предаете Аллаху Субхану ва тааля товарища, вы знаете что? Вы знаете тавхиду рубубия. Как? Это первый запрет, мы говорим, первый приказ поклоняться, первый запрет в книге Аллаха после этого сура аль-Бакара, это что? «Фаля таджалю лилляхи андадан ва антум та'ляму». Андадан, посмотрите, накиратун фи сияхи, что? Сияхи нахи. Таум, туфиду л'умум. Все, не предавайте никому ничего, сотоварищи. «Фаля тадру ма Аллахи ахада, фаля таджалю ма Аллахи андадан ва антум та'ляму». Лилляхи андадан. Понятно? Вагада кабихун филь-укуль. Это то, что мы говорим. У них с разумом проблема. Кабихун скверно, это что с разумом? Что если ты убежден, то хитр убью. И поэтому автор говорит, что здесь, опять же, обращает внимание на аляка, говорит, аляка, аляка тут талясун. Если ты веришь действительно в это, то отсюда вытекает, что ты не поклоняешься никому, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому он что говорит? Как мы говорили, братья, асас. То есть поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, то есть он говорит, что рубубия сейчас как асас. То есть это фундамент. Но если ты на нем не построишь, то есть из него не вытечет другое, что? Из него не будет вытекать, что только Аллах, единобожие поклонение, то это мы говорим, что единобожие в господстве тебе не поможет ничем. Понятно? Не поможет тебе ничем. Поэтому он говорит, что лякиннаху ля якфи, то есть этот асас, да, это основа. Лякиннаху ля якфи. И поэтому мы говорим, что естественно, что это основа, что ты должен быть в этом убежден, то есть нет в этом вообще сомнения у мусульманина. Это не значит, что, как мы говорим, что первое, опять же, мутакаллима, опять же, эти философы, как ашариты и так далее, что он говорит, ауалю ваджиб аля линсан, что он навар. Навар это что? Чтобы ты посмотрел в творение Аллаха. И некоторые из них говорят, что ты сейчас вообще должен сомневаться в своем имане. И твой иман не будет действительным, пока ты что? Не придешь посредством чего? Посредством размышления. К таухиду рубубия, посмотрите, таухиду рубубия у них, все. А потом уже будешь строить свои действия. Сейчас мы говорим, что вернись к нулю, и мы говорим, что начинается их акида сомнения, и заканчивается, они умирают, сомневаются в своем имане, сомневаются в Господе. Сомневаются в Господе. И поэтому что? Если ты спросишь многие из их выражений, мустагнинам кули масива, муфтакирун илихи кули муля. Все. Что Аллах Субхану не нуждается ни в ком и ни в чем, это их определение ля иля ля. И все нуждаются в Аллахе. Все, это все. Вахидун фи дати, вахидун фи сифати, вахидун фи афалии. Они говорят. То есть единственные свои сущности, единственные своих качеств, единственных своих действий. Все. А где таухид улюхия? Нету. Нету в определениях этих людей. То ля иля галя на этом останавливается. Поэтому обратите внимание, насколько важна эта тема. Идан ма лям яндамму иля гада. Если к этому к таухиду рубубия не будет прибавлено истинное значение ля иля галя, то человек что? Человек не получил никакой пользы. И не понял ля иля галя. Валюса альта катиран минан нас, это положение людей. Если спросишь многих из людей сегодня, он говорит, посмотрите, братья, валай, послушайте, братья. Очень важно, откройте свои сердца, свои уши, все, что можно открыть. Спасите себя от адского огня. Вот если ты спросишь сегодня многих из людей, мама ана ля иля галя, что значит ля иля галя? Хадихи лькалимату л'азима, аллатихи мифтаху л'ислам, ма мифтаху дар иссалям. Это великое слово, ля иляха иллаллах, которое является ключом к чему? К вхождению в ислам сначала и вхождению в дару ссалям, пристанище безопасности. В рай Аллаха Субхану Тааля ключ. Хадихи лькалима л'азима тайба, это благое слово. Человек не будет спасен от адского огня, пока не придет ля иляха иллаллах, говорит, каулян, слова, убеждение, слова и дела. Мама анага, ты спросишь этого человека. Он говорит, я думаю, адунну лев анна касальта катирану нас, лев аджетта анна минум, фи адан ля таарифу манага. Некоторые вообще скажут, я не знаю. Творец. Адун и так далее, некоторые предположения, некоторые и так далее. В любом случае мы говорим разное, что фафатаджиду мякулю ля халика, мы говорим, творец Аллах Субхану, творец, он творец изучил. И так далее. Оля разика или Аллах одаряет. То есть таухид заключенный, это что? Таухид. Он говорит, я каум. Хада ляди тадкурунаху акида тункяна я тахиду абу джахлю абу лахаб. Это то, что вы упоминаете, это акида абу джахлю абу лахаб. И поэтому что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб рахималлах, что сказал, когда упоминал хадис, когда яам куль ля иляха илляллах. Яам куль каулян. Ухаджу биха лака индаллах. Скажи слово ля иля куль ля иляха илляллах. Ухаджу биха лака индаллах. Буду ходатайствовать перед Аллахом. Скажи ля иляха илляллах. Что сказали, что Абу Джахли его свита? Атар Абу Анмилляти Абдул-Маттал. Ты хочешь отстраниться от Милляти Абдул-Маттал? Что сказал шейх в примечаниях? Факаббах Аллаху ман Абу Джахлин а'ляму мингу би асли ислам. Презренен тот, убеждение которого что? То есть, который Абу Джахль лучше его знает, что основа ислама этого человека. Почему он это сказал здесь? Потому что когда он говорил им, скажи о дядя ля иляха илляллах, то они знали, что ля иляха илляллах нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхану ва тааля. И поэтому они что сказали? Ты хочешь сейчас что? Аджаля аль-алихата иляхан вахидан инна хаза ля-шайун уджаб. Он сделал наших что? Наших идолов одним только. Они понимали, что такое ля иляха. Поэтому что? Они не покорялись. Понятно? Поэтому они не покорялись. Потому что знали, у них были шубухаты, они не хотели поклоняться. Они хотели, что любили идолов. Любили идолов. И были убеждены, что они приближают и так далее. В любом случае, причин этому очень много. Их ширку алияду биля, возвеличивание святых и могил и так далее. То, на чем они нашли отцов и так далее. Все причины, которые мы говорим, что суннату Аллахи валян таджидали суннати ля этот дил. Закон Аллаха субхану ва тааля не меняется. Понятно? И поэтому говорят, тафсир ля иляха илляллах, аль-хак, ас-саваб, истинное значение ля илляллах, запомните, братья. Все, кто слышит, запомните, ля ма'буда хаккун илляллах. Нет достойного поклонения, истинно достойного поклонения, кроме Аллаха субхану ва тааля. Это что? Естественно, должно быть вытекать дела. Должны вытекать дела. И поэтому что? Как они говорят, аджаля аль-алихата иляхан, инна хаза ля-шайун уджаб. Ма кана аль-амр индахум йата'аллаку би халқи Аллах вахдаху. Посмотрите, он продолжает разговаривать. Не говорит, что они были убеждены, что единобожие господство по отношению к их идолам. Нет. У них вот эта шубха была, посмотрите, говорит, были, поклонялись ли говорит, их сердце было подвешено. Они любили их, возвеличивали и так далее. Понятно? То есть, если бы они знали, посмотрите, почему он здесь утверждает и говорит, что они знали, что такое ля иляха илляллах, что это нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля. Он говорит, что если бы значение ля иляха илляллах было бы нет Творца, кроме Аллаха, нет, то они это утверждали сами. Они бы покорились сразу, они бы вообще не упорствовали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему они сражались с пророком Мухаммадом? Потому что их убеждение было другое. Понятно? То есть, ля иляха илляллах они понимали, но они не покорялись этому. И поэтому, ма'на ля аль-илях филюга, я'ни ма'буд. Некоторые говорят, ма'буд ма'хаббатан ва та'дыман. Ай ма'лю. Илях би ма'на ма'лю. Лиллахи дару лганияти лмуттахи саббахна вастарджана мин тааллюхи ау мин таабуди. То есть стих, естественно, арабского поэта, что саббахна проснулись вастарджана мин тааллюхи, то есть мин таабуди. Тааллюх здесь имеется в виду таабуд, поклонение. Поэтому Аллах субхану ва тааля, ай ма'лю, достойный поклонения, истина, далика би анна Аллаха валь хак, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ в другом аяте مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Это потому что Аллах субхану ва тааля, он истина, а то, чему они поклоняются помимо Аллаха субхану ва тааля, это заблуждение. Упоминает что-то, опять же говорит об Ибрахиме алейхиссалату вассалям, когда он обращался к своему отцу, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ. И потом говорит, ма хадихи тамафиль, аллати антум ляха акифун, калю ваджадна абаана ляха абидин. Ваджадна, он говорил, что сначала, вопрос его, аттахиду аснаман алиха, что значит илях, здесь он объясняет. Вы берете их чем, вот этих вот идолов, объектами поклонения, ну он и потом объясняет здесь что, что они сказали, калю ваджадна абаана ляха абидин, мы нашли наших отцов, ляха абидин, поклоняются им. То есть здесь он говорит, алиха, объекты поклонения, они говорят, нашли отцов, поклоняются им. То есть поэтому иля, что в арабском языке, ма'наху ма'буд, то есть что тот, кому поклоняются. И поэтому ля иляха илля Аллах, естественно, ля нафия лиль джинс, الخبر مقدر لا إله حق إلا الله. Понятно? Доказательство этого, что хак, далека би анна Аллаха у аль-хак, потому что Аллах Субхану ва Тааля, то есть достоин поклонения только Аллах Субхану ва Тааля, это истина, и все, чему поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля, у аль-батл. И он говорит, Субхан Аллах, что объясняет, опять же, братья, что у этих людей сегодня, на самом деле, и у тех людей, и у сегодняшних, но между ними есть что? Между ними есть разница небольшая. Сегодняшние многобожники, которые причисляют себя к исламу, мы говорим, и те, есть небольшая разница. Какая разница? Что те знали значение «ля иляха ля-Аллах» и не говорили его, и поклонялись. А эти, мы говорим, что говорят «ля иляха ля-Аллах», но не понимают значение, поклоняются. То есть результат один и тот же. Либо ты знаешь и упорствуешь, либо это что ты не понимаешь и не знаешь, и это приводит тебе к одному и тому же к результату. Что если, как они говорят, что если ты сегодня, это еще богатый. То есть если ты спросишь просто людей, они скажут, что мы нашли наших отцов, наши шейхи сказали. Но шейхи сегодня книги пишут, что если ты поклоняешься, если ты убежден, что вред и польза в руках Аллаха Субхану ва Тааля, и ты просишь кого-то посредником, нет проблем. Нет. Мы говорим, айну ширкиль мушрикин фиколи заман. Что это и есть ширк многобожников во все времена. Это посредники. И мы будем говорить об этом бидни ляхи субхану ва тааля. И поэтому посмотрите, даже говорит, что буньяль ислам аля хамс. Шахадатин ля иляха илля Аллах. То есть ислам построен на пяти столпах. Первое это что? Шахадатун ля иляха илля Аллах. Говорит, фириваятин сахиха. В достоверном передаче. Говорит, муфассира. Буньяль ислам аля хамс аля ан юабад Аллаху аля юшрака бихи шей. То есть что такое ля иляха Аллах, чтобы поклонялись Аллаху? Другая передача объясняет это. Первый руконосного ислама. Ан юабад Аллаху аля юшраку бихи шей. И не передавалось Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища никто и ничто. Понятно? Это значение ля иляха Аллах. И поэтому говорит, я каум. Галь такулюна ля иляха ля-Аллах. Вы говорите ля иляха Аллах. Сегодня он спрашивает этих людей. Они скажут, на. Фаюкалю лахум кейфа тушрикуна ма Аллахи. Сатаджидум якулюн. Ва кейфа ашракна ма Аллахи. Нахну ма ашракна ма Аллахи. Нахну натакиду анна Аллаху аль халик. Ва нахну натакиду анна Аллаху аль разик. Если они скажут, что мы не предали Аллаху Субхану сотоварищи, потому что мы убеждены, что Аллах Субхану творец, одаряет и так далее. Фаюкалю лахум гада л-кадр ля якфи. Валиса хадамана ляйля. Мы говорим, что это недостаточно для того, чтобы человек спас себя от вечной гиены, чтобы вошел в ислам. Валиса хуамана ляйля. И это не значение, не истинное значение ляйля. Валиу кяна хадамана ляйля Аллах. Ляма кяна тамма тахиля байна наби валь мушрикин. Он говорит, если бы это значение было ляйля, то не было бы вообще никаких разногласий между пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Идан, посмотрите, идан гадихиль хакика, это истина. Яджибу антакуна мазилятан амама аюнина ва адханина, ида арадна антакуна муахидин садиқина лилля. Если мы истинно хотим быть истинными единобожниками, мы знаем, что никто не спасется от вечного наказания в аду, кроме единобожника. Единобожник. Садиқин, правдивыми своим единобожием. От таухид аллади кяна мадару лхиляфи байна ланбия ва умами джамия. То есть этот таухид, мы говорим, что все многобожные пророки, разница между пророками и между пророками, вражда между пророками и их племенами была по причине чего? По причине этого. По причине ля иляха илля. Понятно? По причине ля иляха илля. Естественно, он говорит, что, конечно, из народов, у которых были проблемы, нет сомнения, что из народов, у которых были проблемы в рубубии. У которых были, мы говорим, что не говорим. Вамаю глику на эля тар, тагрию, маляхида валияду биля, были маляхида и так далее. Понятно. Кель маджус, огнепоклонники. То есть мы знаем сегодня, атеисты есть, они существуют атеисты. Но он говорит, что аль-галиб, гауляй шуддад. По отношению к тех, кто утверждает рубубию, это шад. Шад это что, их очень мало. Амматуль халк, что юкаруна бир рубубию, большинство творений утверждает, что есть творец. Понятно. Это. И поэтому он говорит, что если ты хочешь, говорит, спасти себя, то алейка биль куфр бима юабуду мин гайрилля, чтобы ты что не уверовал во все, что чему поклоняются, кому поклоняются помимо Аллаха субхану ва тааля. Фаман яхфур бит тагути ва юмин биллахи факад истамсака биль урвати лвуфка ля инфисама лаха ва Аллаху самиун алим. Смотрите, малям якун кеда, и естественно утверждал, то есть поклонялся только Аллаху субхану ва тааля после этого. Он говорит: малям якун кедалик фа иннаху ля йантафиу биля илляха ля. Если человек этого положения, что не будет значения ля илля Аллах, нафи, илля Аллах, ва исбат, отрицание утверждения, то этому человеку мы говорим, что ля илля Аллах. Естественно, братья, что хукам аляль муайин, хукам аляль муайин это, то есть что-то, то есть другое, то есть у него свой хукам. Но мы говорим сейчас в общем. То не придет человек, если слышит, и пойдет говорить, что все люди неверующие, но мы говорим, что это как основа, это однозначно. Нет у нас в этом сомнения. Понятно, так же, как мы разговаривали о ширке. И поэтому он говорит, что «Каткянат лакум усватун хасанатун фи Ибраима, валядина маагу идкаля ликаумим инна гураау минкум, вамима таабудуна мин дунилля, кафарнабикум». Это что здесь? «Инна гураау минкум, вамима таабудуна мин дунилля». Мы отстраняемся от вас, то обязаны отстраняться от вас и всему, чему вы поклоняетесь, помимо Аллаха субхану ва тааля. Инна бураа ум минкум, мимма таъбудуна мин дунилля кафарна бикум. Ва бада байнана ва байнакум аль-адавату аль-багдау абадан, хатта тумину биллахи вахдаху. Пока вы не уверуете в одного Аллаха субхану ва тааля, естественно, не будете поклоняться только одному Аллаху субхану ва тааля. И человек не говорит на языке, что ля илляха илляллах, и даже говорит недостойно поклонения, кроме Аллаха, идет поклоняться кому-то помимо Аллаха. И человек не понял, что такое ля илляллах. Понятно. Говорит, вот инна сылята мункатиан байн аль-муахид валь-мушрик, что связь разорвана между единобожником и многобожником. Это, братья, в общем. То есть это мы здесь остановимся. Джазакум Аллаху хайран. Великое правило, что мы сказали, братья? Мы сказали, как куласа, результат, что узнали из этой лекции, что такое ля илляха илляллах. Что такое истинное значение ля илляха илляллах, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхану ва тааля, что ля илляха илляллах, мы говорим, что это не просто слова и на языке, но это что? Ля илляха илляллах, это образ жизни, чтобы ты в жизни не поклонялся никому, ничему, кроме Аллаха субхану ва тааля. Во всех своих поклонениях, малых и больших, движениях своего сердца, во всех своих желаниях, во всех своих ситуациях, чтобы ты был с Аллахом субхану ва тааля. Мы говорим, любовь, страх, надежда, упование и так далее, только на Аллаха субхану ва тааля. Истиана, постоянное прошение помощи, это отражалось на твоих поклонениях, как дуа и так далее. Понятно? Это. Мы узнали, что такое истинное значение поклонения, потому что «Аль-Илях» «Ма'нагу ма'буд». Понятно? «Ма'буд хак». Истинно достойный поклонения. «Ля илях аль-Аллах» – нет достойного поклонения. И что? «Таухиду рубубия». Мы узнали, что то есть, что ля илляха илляллах что-то другое, чем что? Чем таухиду рубубия, чем единобожие в господстве, в котором были убеждены многобожники во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, во время ниспослания Кур'ана, и это не спасло их что? Это не спасло их от адского огня, не привело их в ислам, и не спасло их имущество, их, и их кровь, не спасло. Понятно? Не защитило, мы говорим. Поэтому что? Что ля илляха илляллах, это нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Мы узнали, что мы говорим. Истинное значение единобожие. Истинное значение единобожие. И что убежденность в единобожие в господстве. В господстве Аллаха субхана ва тааля. Ифраду Аллахи биль халки валь мульки валь тадбир, что Аллах субхана единственный владыка, единственный творец, единственный владыка, единственный управлять, распоряжаться в сущем. Мы говорим, что это не приводит человека в ислам. То есть это важно. И узнали, что пример какой, что на этом были многобожники во время посланника Аллаха. Это важно. И это не привело. Если ты их спросишь, большинство людей сегодня, то это их убеждение, посмотри. И мы говорим, что люди говорят о каких-то победах, каких-то великих целях. Ну, люди потеряли ключ к раю, субхану. Он говорит, мифтах что? Мифтаху лисляму, мифтаху дарис салям. Ключ к исламу, вхождение мифтах что? Или дарис салям. То есть это проблема. Поэтому это нужно изучать, это важно. Аллаху субхану ва тааля аля. Адава саллаллаху аля Мухаммаду аля алейхи. Сахби аджмаин джазаку. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха Субханаху ва Тааля мы изучаем самую важную тему в жизни мусульманина аля ва хия таухид это единобожие это то ради чего Аллах Субханаху ва Тааля создал все сущее وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِالْحَقِّ Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что мы не создали небеса и землю, естественно, все, что между ними, все, что в них. إِلَّا بِالْحَقِّ это что? Кроме как по причине истины, чтобы была установлена истина, это право Аллаха Субханаху ва Тааля и на его рабов, как сказал святой Юрий, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ То есть это аль-хак, истина, это ля иляха илляллах, нет достойного поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы уже начали упоминать, дорогие братья, четыре правила. И первое правило сказали, дорогие братья, что многобожники, нет сомнения в этом, что многобожники утверждали, что нет Творца, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля. Многобожники утверждали, что нет Творца, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля. Многобожники утверждали, что нет владеющего всем сущим, кроме никого, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля. Многобожники утверждали, что нет того, кто распоряжается всем сущим, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля. И это мы говорили, что не привело многобожников к чему? Не привело к многобожников, не привело их в ислам. Не завело их в ислам, не зашли в ислам. Понятно? И поэтому мы говорили, что мы понимаем, дорогие братья, мы понимаем... что единобожие, ради которого Аллах, Субханаху ва Тааля, создал все сущее, и поклонение, ради которого Аллах, Ему, свят Он и велик, ради которого Аллах, Субханаху ва Тааля, создал нас, это что-то другое. Это что-то другое однозначно. И мы сказали, что это истина, что? Это истина, нет достойного поклонения, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля, и аль-иля, от слова, от какого слова происходит? Происходит от слова ма'буд. Происходит от слова ма'буд, то есть объект поклонения. Мы говорим, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля, нет в этом сомнений. Как сказал свят он и велик, «Далика би анна Аллаха уаль-хак, ва анна ма яд'уна мин дунихи, гуаль-батыль, либо гуаль-батыль» в другом аяте. Это потому, что Аллах, Субханаху ва Тааля, он истина, то есть истина достойной поклонения, и потому, что те, кому, посмотрите, яд'ун здесь что? Дуа-уль-мас'аля просят, и дуа-уль-ибада поклоняются, помимо Аллаха, Субхану ва Тааля. Это что? Все это заблуждение. У них были уже боги, были уже боги. Они сами сказали, билисанин сарих, аджа'аляль алихата иляхан вахида. Они не утверждали, что не существует бога, кроме Аллаха. Нет, они говорили, что есть боги другие. Но они, и что? Инна гадаля шиун уджаб, что их удивило, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел с призывом поклонения только Аллаху, субханаху ва Тааля. Но они говорили, что боги есть, поэтому говорят, что нет бога, кроме Аллаха. Это мы говорим, либо нет Творца, кроме Аллаха. Нет, это все это свидетельство, мы говорим, что далеко от истины. Естественно, дорогие братья, мы упомянули, и вкратце упомянем пять доказательств. Первое правило для повторения. Автор упоминает здесь шейх Салих ибн Абдул-Азиз Синди, рахимахуллах, толкователь четырех основ. Автор упоминает, рахимахуллаху, пусть Аллах субхану ва тааля помилует автора и хранит в этой жизни и будущей помилует толкователя и всех нас. Упоминает пять доказательств священного Корана, что... Многобожники действительно утверждали тавхид ар-рубубия. Понятно? Что многобожники действительно утверждали тавхид ар-рубубия. Почему он упоминает эти доказательства? Потому что приходят сегодня умники и говорят, что... То есть мы говорим, две группы людей, и уже и разговаривали об этом, которые некоторые вообще не знают, что такое ля иля алла. А некоторые что? Мы говорим, они знают, валияду билля, но толкуют. Посмотрите, запускают шубугат. Многобожники, валияду билля, что если ты уверен в таухиду рубубия, уверен в таухиде рубубия, то потом, если ты берешь посредника, просишь кому-то, то есть хочешь приблизиться к Аллаху субхану ва тааля посредством валия, посредством мертвого, посредством пророков, нет в этом проблем. Понятно? И поэтому что? Автор приводит, и поэтому они говорят, что многобожники, что на самом деле они не утверждали. Некоторые из них говорят, что они лгали, некоторые еще. То есть как-то измываются, понятно? Но автор приводит 5 доказательств того, и 5 доказательств в этой работе. В других работах автор приводит на этого намного больше. 5 доказательств того, что многобожники действительно что? Действительно утверждали Таухид ар-Рубубия. Первое доказательство, мы сказали, что это, братья. Мы сказали, что тасрих аль-мушрикин — это явное утверждение самих многобожников, как Аллах субхана ва тааля нас оповестил, нас, то есть оповещает нас об этом. И куль ман йарзукукум ва ля ин саальта, то есть аятов, которых они утверждают, это очень много. Ва ля ин саальтахум ман халака самавати валь ард ля якулюнна Аллах. Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они скажут Аллах субхана ва тааля. Ва ля ин саальтахум ман халакахум Ауман халякакум ля якулюнна Аллах. Если ты спросишь, кто нас, кто вас создал, они скажут Аллах субхану ва тааля. И аят, в котором Аллах субхану ва тааля упоминает, посмотрите, то, что они верят в творение, управление Аллахом субхану ва тааля, владением, это слова Господа миров святого: куль ман ярзукукум мина самаи валь ард. Риск откуда у вас? Из небес, из земли вы получаете обильный риск. Они об этом говорили. Что риск? Они говорили, что весь риск от Аллаха субхана ва тааля. Амман ямлику самау аль абсар, кто владеет вашим слухом и зрением, кто распоряжается вами, кто владеет вами. Амман юхриджуль хайя мин аль майит ва юхриджуль майита мин аль хай, кто выводит живое из мертвого и мертвое из живого. Уаман юдаббируль амр, кто управляет всем сущим. Ля якулюнна Аллах, они говорят Аллах субхана ва тааля. Они говорят Аллах субхану ва тааля, и поэтому Господь миров после этого говорит, что им афалят ат-такун, разве вы не побоитесь? Не устрашитесь после этого поклоняться кому-то помимо Аллаха субхану ва тааля, вместе с тем, что вы, понятно, что это утверждает. Второе, как мы сказали, что они в моменты, посмотрите, в моменты, то есть когда вот эта вот искренность человека проявляется, моменты экзаменов, моменты трудностей проявляется, что? Проявляется вот эта вот правдивость человека. И мы говорим, в моментах, когда их постигало какое-то ненастье, особенно Аллах субхану ва тааля приводит что? Аллах субхану ва тааля приводит здесь примеры их положения, когда они отправлялись в путешествие, морское путешествие, их что застигал? Постигал шторм. Поэтому фаида ракибу филь фульки дау Аллаха мухлисина лягуддин. То есть когда они садились в лодь, что их постигало это ненастье, шторм и так далее. Дау Аллаха мухлисина лягуддин. Искренне обращались только к Аллаху субхану. Почему? Потому что в этих моментах они были убеждены, что никто им не поможет, кроме Аллаха субхану тааля. Что вы посмотрите, вот это вот вред и польза самостоятельно только принадлежит Господу миров святым и верит. Понятно? Третье доказательство, как мы говорили, что они конкретно заявляли. Мы на Абудгум или Алию Карибуна или Аллахи Зульфам будем в этом говорить, что мы, то есть, когда их спрашивали, почему вы тогда поклоняетесь, причина поклонения. Они говорили, мы поклоняемся для того, чтобы они что? Приблизили нас к Аллаху субхану ва тааля или были нашими заступниками перед Аллахом субхану ва тааля. Все. Убеждены они, что эти идолы сами приносят пользу и вред? Нет. Владеют, создают? Нет. Однозначно, понятно. Третье. Четвертое, что мы сказали, братья, понимание сподвижников, которые жили среди многобожников, мы говорили, братья, понимание сподвижниками их, то есть убеждения, кто лучше сподвижников знал их убеждения, среди сподвижников убеждения многобожников, естественно, их родственников, среди которых, сподвижников, среди которых был ниспослан Коран, и среди многобожников был. Сподвижники, посмотрите, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама юмину актарум билляхи илля вахум мушрикун», в конце суры Юсуф. Ибн Аббас сказал, что это многобожники, что у них что «Вама юмину актарум», не верит большинство из них в Аллаха, кроме как они многобожники. Ибн Аббас что сказал? Утверждают тавхид ар-рубубия и поклоняются кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Опять же мы говорим, что пятое, что упомянул автор, если ты поразмыслишь над приказами Аллаха Субхана ва Тааля, то приказы Аллаха Субхана ва Тааля в большинстве случаев, это что? Поклоняться только Ему. Поэтому если ты откроешь мусхаф, мы говорим, начнешь читать сур аль-Фатиха, а потом Бакара начнешь читать, первый приказ что? «Я юганнасу». Все приказы, что большинство приказов Аллах, это что поклоняться Ему. Аллах Субхану ва Тааля не приказывает: о люди, верьте в Господа, что у вас есть Творец и так далее. Нет. Почему? Потому что положение, мы говорим, положение многобожников, что они во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, особенно, мы говорим, что они верили, утверждали, правильно сказать, и верили, какая-то вера у них была, таухид ар-рубубия. Таухид ар-рубубия, понятно это. Если мы узнали это, братья, то автор делает очень важное примечание. Естественно, может быть, в других работах и так далее, но мы говорим, что очень важное примечание, чтобы человек понимал. Мы говорим, с братья, это с одной стороны идет что? То есть мы говорили, что здесь вот эти аргументы, которые становятся причиной сомнения, может быть, слабого мусульманина, который они запускают, здесь автор и толкователь, что их задача? Их задача объяснить действительность единобожия и действительность заблуждения многобожников и действительность поклонения многобожников, понятно? То есть это их задача, чтобы сейчас человек, который что? Человек, который в исламе, чтобы он правильно понял таухид, чтобы его таухид укрепился, и человек, который, может быть, поклоняется помимо Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы человек что? Призадумался, валияду билля. Призадумался, и чтобы он оставил это, и чтобы обратился к Господу миров, свят он и велик, который не нуждается ни в ком и ни в чем. Ля иляха илляху валя робба сива. Понятно. Автор обращает внимание на другую основу. Мы говорили, братья, что когда задавали вопрос, какое отношение между двумя видами таухида. Естественно, таухид ар-рубубия, он неразрывно связан с чем? Неразрывно связан с таухидом аль-асма и ас-сифат, прекраснейших имен абсолютных качеств Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что таухид ар-рубубия это таухиду ар-раб фи аф'алихи. Это единство Аллаха Субхану ва Тааля в его действиях. Почему мы говорим, что неразрывная связь между этим видом таухида и таухидом аль-асма и ас-сифат? Потому что его действия, свят он и велик, вытекают откуда? Из его качеств. Это плоды его действия, плоды его качеств. Потому что все его действия основаны на его абсолютных качествах, свят он и велик. Это во-первых. И поэтому называется что? Таухид аль-маарифати валь-исбат. Таухид аль-маарифати валь-исбат. Это что? Аль-маарифа, познать, валь-исбат, уверить, утвердить, уверить, все. Третьего нету. Таухид аль-улюхия, мы говорили, таухид аль-касды ват-талаб. Касды ват-талаб, это что? Кому ты устремляешься и чего ты желаешь. То есть объект поклонения и твое желание. Твое желание единое, это довольство Аллаха. И твой объект поклонения, что это только Господь миров, свят он и велик. Понятно? Это поклонение. Мы сказали, братья, что аляка, связь между ними, это что? Аталязум. Что такое талязум? Талязум это вытекает необходимо. Они говорят даруратан. Даруратан. Человек, который что? Естественно, человек, который утверждает, мы говорим, человек, который утверждает, верит, истинно верит, правильно сказать, человек, который истинно верит в таухид, ар-рубубия, у него после этого, который правильно понимает этот вопрос, у него после этого не должно остаться что? Остаться сомнений, что только Аллах Субхану ва Тааля достоин поклонения. Мы говорим, братья, что тот, кто владеет всем сущим абсолютно. Табарак алляди биядихил мульк, в его руке власть. Есть разногласия? Сомнения, у Аллаха разногласия, сомнений нет. Что Аллах Субхану ва Тааля, мы говорим, что, во-первых, творец всего сущего. Аллаху халику кулли шей, творец всего сущего. Халику аль-махлюк. Есть творец и творение, третьего нету. В его в руке власть. Ля-гуль мульку, ля-гуль хамд. Ему только лягу. Лягу ляму лихтисас, валихтисас. Ляму лихтисас, мы говорим, и лям алистиграк. Абсолютная власть и только ему принадлежит. Понятно? Лягу аль-мульк. Мы говорим, что такдима хаку тагир, только ему принадлежит власть. Абсолютная власть Аллаху Субхану ва Тааля. И тот, кто сотворил, владеет и полностью распоряжается, управляет нашими сердцами. Инна Аллаха яхулю бейналь мар'и ва кальбихи. Я мукаллиб аль-кулюб саббит кальби аля диник. Аль-кулюб бейна исба'ин мина саби ар-рахман юкаллибу га кейфа яша. Сердца рабов, сердца, посмотрите, наши судьбы в руках Аллаха Субхану ва Тааля, предопределение, которое Он предопределил, наше желание даже, «Вама ташауна илля ан яша Аллаху Раббуль Алямин», вы не пожелаете, пока этого не пожелает Аллах Субхану ва Тааля. Марбубун, все, что рабы нашего Господа Святун Иверик под Его владениями, в Его владениях живем, распоряжается нами Святун Иверик, и что? Отсюда мы понимаем, и отсюда не выходит никто и ничто. Отсюда мы понимаем, братья, что если все, абсолютно все рабы, это их качество, абсолютная нужда в Аллахе, Субхану ва Тааля, после этого. И что невозможно, посмотрите. Аллахума инни ауду биридака мин сахатик, ва бимуафатика мин укубатик, ва ауду бика минк. Я прибегаю, о Аллах, от тебя к тебе. Что невозможно спастись, братья, субханаллах, от наказания Аллаха Субхану ва Тааля, кроме как что? Кроме как ты пойдешь причинами милости Аллаха Субхану ва Тааля. Яхдиби гилляху манитаба ридванам субуля салям. Пути безопасности только ж если ты вернешься к Аллаху. Фафирру иля Аллах. Убегайте куда? Куда? Бегите куда? Спасение ищите у кого? Фафирру иля Аллах, к Аллаху Субхану ва Тааля. Понятно это. Поэтому что, дорогие братья, что мы здесь говорим? Что отсюда вытекает, но мы говорим, что это для того, кто правильно понял таухид. Рубубия. Понятно? Несмотря на это, то есть вытекает, мы говорим, аляка тут талязум называется, неразрывная связь. Талязум — это неразрывная связь. Поэтому мы говорим, что автор обращает внимание на две вещи. Естественно, братья, мы говорим, что первая вещь, что это вытекает, мы говорим, что вуджубан ля вукуан. То есть мы говорим, аляка тут талязум вуджубан ля вукуан. То есть это не значит, что абсолютно все, кто мы говорим, утверждает таухид рубубия, они поклоняются только Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что мы говорим, что могут быть, то есть, во-первых, минус у них таухид рубубия, какой-то минус есть, однозначно есть. Нет в этом вообще сомнений. И второе, что у них могут быть другие шубугаты, другие какие-то, мы говорим, что несостоятельные аргументы, научения и так далее, стереотипы. Почему они поклоняются кому-то помимо Аллаха, вместе с тем, что они утверждают таухиду рубубия? Понятно? Эти две вещи нужно знать. И поэтому это так же, как что мы говорили, что «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». Что мы не создали джинов и людей, мудрость создания джинов и людей, это что? Поклонение одному только Аллаху, Субхану ва Тааля. Но это значит, что все поклоняются только Аллаху? Нет. Мы говорим, «Вама юкмину актарум илля ва мушрику». Не верует большинство из них, кроме как они, что многобожники. Поэтому что? Это. Также здесь мы говорим. То есть отсюда вытекает, то есть мы говорим, вытекает. «Уджубан ля укуан». Вуджубан ля укуан, что обязан человек, который утверждает, что обязан, то есть отсюда обязано вытечь что-то под поклонение только одному Аллаху Субхану Аталя. Но действительность, мы говорим, действительность другая из рабов Аллаха Субхану Аталя, верующие и неверующие. Понятно? Это. И поэтому автор, как мы сказали, братья, то есть обратите на это внимание. Автор что говорит, чтобы мы понимали, каковым было вера, либо утверждение многобожников Таухида Рубубия, каковым было. Автор говорит, во-первых, упоминает, что это, то есть на это указывает Коран, и мы говорим, что и сунна, доказательств очень много, и сунны, как мы говорили, ля бейка, Аллахума ля бейка, ля шарика, ля бейк, инна илля шарика, ну аляк, там лику, амамаляк. Мы говорили уже об этом. Они говорили, что у Аллаха нет сотоварищей, кроме, посмотрите, сотоварища. Гуаляк. Гуаляк. Он, это твое владение. Тамлику гуамамаляк. То есть ты им владеешь, а он ничем не владеет. Либо ты им владеешь и тем, чем он владеет. Может, два толкования ученых. В любом случае, абсолютная власть Аллаху Субхану ва Тааля. Автор говорит, что некоторые говорят, что это пришел сегодня шейх Ислам Ибн Таймия, вот это вот придумал вот эти правила, либо шейх Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб. Автор говорит, что некоторые из ученых, которые разбирали этот вопрос, мы сказали Коран и Сунна, и больше он говорит, что нахван приблизительно саманина алима мин салифи валь халяф. Из предшественников и последователей около 80 ученых, больших ученых, указали на это. То есть это не слова мы говорим, что шейх Ислам Таймия и так далее, эти правила. Эти правила Коран и Сунна, аля фахми салафиль умма, с пониманием ученых, во главе которых праведные предшественники. Понятно? Это. Чтобы мы знали это. После этого автор говорит, ахля сунна, ауду фа акуль, ахля сунна, ида карра ругадихи лмас аля, فإنهم يريدون أن إقرار المشركين إنما هو إقرار أغلبي وإقرار في الجملة. То есть он говорит, что их утверждение таухида рубубия, во-первых, он говорит аглаби. Это не значит, что все абсолютно. Были из них, которые даже в рубубии не верили. Особенно мы говорим многобожники в предыдущих общинах, валлахи были. Аллах Субхану ва Тааля говорит конкретно: "Ва ма юхликуна илля ад-дар, намуту ва нахья". Живем, умираем, живем, и нас не уничтожит ничто, кроме время, все время. Аллаха Субхану ва Тааля нет. Понятно? Были. И множество таких. Поэтому что? Но множество, мы говорим, если посмотрим на общины. Но если мы посмотрим на творение Аллаха Субхану ва Тааля, либо особенно то, о чем мы говорим, это многобожники. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то их очень мало. Поэтому их ащад, мы говорим, у нас правила, братья, когда мы разбираем ахкямы, то есть постановление, мы говорим, что ащад ля хукма ляху. Ащад ля хукма ляху. Исключение у них, и у них постановление не распространяется. То есть не меняется по причине каких-то исключений, каких-то очень редких моментов. Понятно? Это здесь имеется в виду. То есть я сейчас скажу, из всех слушающих сейчас, допустим, если бы мы говорим, представьте себе, что сейчас бы слушало 100 тысяч человек этот урок. Я бы произнес слово «город Москва». И представьте себе, что один, либо два из 100 тысяч не знают, что такое Москва. То я бы сказал, что все знают, что такое Москва. То есть однозначно, что хукм, вот это вот постановление, мы говорим в основе, что вот эти вот редкие, очень редкие случаи, либо исключения из личности, они по положению не меняются, понятно. Мы говорим так и будем говорить, что все знают, что существует город Москва, что это столица, допустим, столица России. Понятно? Это, допустим, их. И поэтому он говорит, первое, икрарун агляби, то есть, что это в большинстве случаев, что они утверждают. И второе, икрарун филь джумля, что они утверждали это в общем. Что Творец Аллах, Владыка Аллах, распоряжающийся Аллах, субхана ва тааля, они утверждали это в общем. Почему мы говорим в общем? Потому что отдельные моменты в Таухида Рабуби у них был ширк. И автор будет упоминать о чем-то из этого. Автор говорит, Идан, хайсу макану кян накуль аль-мушрикуна кяну мукеррина бирубуби агада фильгалиб, как мы уже сказали, понятно? Второе, фильгалиб это большинство их, они утверждали. Второе, как мы говорим, фильджумля в общем. И поэтому он говорит, икраругум фирубубия лейса аля сабили тахкики валь кемаль. То есть они не уверовали даже в рубубия, они не уверовали должным образом, полноценным иманом. Почему, братья? Потому что они после этого, как они это утверждали, они обращались к кому-то помимо Аллаха, субхана ва тааля. Но ученые говорят, вот этот вот кадр, вот это вот их количество, вот этого вот утверждения и имана в рубубия, достаточно ли было, чтобы Аллах, субхана ва тааля, их порицал, называется? Ильзам. Таубих. Да, Аллах субхану тааля порицает, поэтому мы говорим, вопросы, которые Аллах субхану тааля им задает, многобожникам, которые утверждают рубубия. То есть, почему вы после этого поклоняетесь кому-то помимо Аллаха? Это называется что? Как мы уже говорили, суалю таубих. Суаль таубих. Таубих это что? Порицание их, валияду билля, это порицание их. Понятно? Это, братья, это нужно запомнить. Худматалян. Худматалян, например, говорит, Каум ма кадаруллаха хака кадри, хайту анкару ба'да афали Аллахи субханаху ва тааля, ва хада наксун фи икрарихим бир рубубия, кауни Аллахи азза ва джаль яб'ату ман ямут. Мы говорили, что они отрицали таухид рубубия, это что мы говорили таухид рубубия сейчас? Это таухид би афали раб. Таухид би афали раб, это что? Это единобожие в действиях Аллаха. А таухид что? Любудия это таухид фи афали аль-ибад. То есть это таухид аль-улухия, таухид в действиях рабов. И поэтому он говорит, что они отрицали некоторые из действий. Некоторые из действий это что? Как воскресение после смерти. В общем. Были из них, кто говорили, что будет? Были. Но мы говорим в общем. Они отрицали. Аллах Субхану ва тааля говорит, «Заам аль-ладина кафару ан-ля юба'ату». Они возмыслили себе, что они что? «Лян юба'ату», что они не будут воскрешены. «Ва аксаму билляхи джахда иманихим ля яб'ат Аллаху ман ямут». Они аксаму клялись, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что бойтесь, субханаллах, расчета, и не спосылались аяты. Мы говорим, что большинство аятов, субхана, это вера в Аллаха, субхана, в судный день, это в мекканский период, они клялись, что они не будут воскрешены. «Ва аксаму билляхи джахда иманихим». Сильными клятвами клялись, то есть постоянными клялись, что «Ля яб'ат Аллаху ман ямут». А что Аллах, субхана тааля, не воскресит. Посмотрите, разве это не халяль? Разве это не проблема в рубубия? Проблема в Аллахе в рубубия. Понятно. И более того, субханаллах, сомнение в кудра. Мы говорим, что ашшак фи кудрати ля, сомнение в возможности Аллаха, субханаллах, тааля, воскресить. Проблемы, братья, в чем? Проблемы в кадаре. В кадар. Кадара никто. Джабриты, что Аллах, субхан тааля, абсолютно всех принудил. И что у нас нету выбора. Ляуша Аллахума ашракна, валя абауна, валя харамна минши. Если бы Аллах субхану тааля не если бы Аллах пожелал, они сказали, ляуша Аллах, то мы бы не предали ему сотоварища. Посмотрите, как будто они говорят, обвиняют Аллаха субхану тааля, что он их принудил, валия дубир. Это. Опять же говорит, естественно, не возвеличили Аллаха субхана должным образом, когда мы говорили, что отрицали воскресение. что Аллах Субхану воскресит все сущее, то есть творение для расчета. Естественно, воскресение, справедливый расчет и пристанище, они все это отрицали. Опять же, посмотрите, «Индахум ширк фи бады хаса и сиррубубия». Он говорит, «Чей он миналь халяль фи гадаль макам?» «Та'фир», говорит, «Ив кана минхум ман ятакиду шейан мина та'фир, ау хусулиль хайр, ау шейр ли гайри ляхи субхана ва та'аля». Поэтому они что? Они были суеверными. Были суеверными. И причисляли что? Причисляли что-то, какие-то мы говорим, что события, причисляли это не к Аллаху Субхану ва та'аля. Поэтому они что говорили, что «Умтырна биль ануа». А «Бинау и када ва када». «Бинау и када» – это что по причине этой звезды, что вышла звезда и пошел дождь. Это что? Мы говорим «ширк». И отсюда «тамаим», амулеты и так далее, суеверие. Мы говорим «тыра». «Тыра» – это что? Если птица полетит направо, птица полетит налево. То есть это мы говорим, что проблема где? Проблема в рубубии. Что это принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Устанавливать причины, свят он и велик, либо в шариате его свят он и велик указана причина, либо причина, что кауния. Кауния это что? Причина, к которой приходят с посредством эксперимента, правильного эксперимента, у которого есть условия. Понятно? Но то, что мы говорим, то, что они пришли, вот это вот суеверие, которое, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, инна рука, вот тама има, вот тиваль это ширк, тама им рука и так далее, которые, естественно, у них были в любом случае, то есть заклинания вот эти руки и так далее, в которые содержали себе ширк. Он говорит, индагум тааллюкун бит мутырна бинау и када ва када. Опять же, тама, и мы говорим, аттыра, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аттыра ту ширк, а вот тыра ту ширк. Тыра, вот эти птицы, которых они гоняли, полетит направо и налево, это все ширк. Опять же, таалику тама, им вешали амулеты и так далее. Ширк, валияду билля. Почему? Потому что связан с причинами, и причины это в руках Аллаха субхану ва тааля. Опять же, мы говорим, что иатакаду шафаата фи алихатихим. А шафаату фи алихатим, что их объекты поклонения владеют чем-то, посредники они говорили, но они владеют чем-то из чего? Владеют чем-то из заступничества. Либо приблизят их к Аллаху Субхану ва Тааля, это мы говорим наксфи рубубия. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал, куль лилляхи шафаату джамия не разделяет ни с кем и ни с чем. Никому не даровал Аллах Субхану ва Тааля самостоятельно право заступаться за кого пожелает. Понятно. И как мы сказали, автор уже говорит, поэтому что, или то, что может, как мы говорим, без позволения Аллаха Субхану ва Тааля, кто-то заступаться за кого-то из творений. Опять же, это накс в чем? Минус в возвеличивании Аллаха Субхану ва Тааля, в его господстве святом и велик. Это. Я думаю, что это понятно. И поэтому что? Говорили это вместе с этим, как мы, братья, опять же возвращаемся и говорим, что этого достаточно для чего? Этого достаточно для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля их порицал. То есть этого количества достаточно, Аллахи достаточно. Но у них был что, проблема была? У них была проблема. И поэтому что мы говорим, что? Даже если человек утверждает, мы говорим, с одной стороны, это не приводит его в ислам, и должно, то есть должно вытечь отсюда, из этого, из его имана в рубубия, в господство Аллаха Субхану ва Тааля должно выйти, что поклонение только Господу миров. Вместе с этим, что мы говорим, что мы понимаем, что человек, который поклоняется кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, у него есть проблема, понятно, есть проблема. Но мы говорим, братья, еще раз повторяем, что, чтобы вы понимали, первый вопрос, какой у нас был первое правило? Что утверждение человека, что Аллах Субхану ва Тааля, он утверждение, заявление, утверждение, что он абсолютный творец, абсолютный Господь, абсолютный владыка, абсолютный распорядитель всем сущим, это не приводит человека в ислам. Это, братья, чтобы мы понимали значение единобожия вместе с этими вещами, которые упомянул автор, что у них были проблемы в таухиде, были проблемы и Самая большая проблема, говорит, у аннаркоу мальтазаму белязями и крарьем беррубубия. То есть не вытекло, не последовало из-за их иманом, за их утверждением тавхида рубубия, не последовало, что поклонение только Аллаху субхану ва тааля. И он говорит, кульна сам аль-каум фассалю байна лязим валь мальзум. И так далее. То есть разделили между двумя видами таухида, хотя между ними мы говорим, что неразрывная связь. И поэтому сам шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал, что фибады раса или в некоторых из его работ он говорит, что амма таухиду рубубия фаголь асаль. Таухиду рубубия, единобожие господство, это основа. وَلَا يَغْلَطُ فِي الْأُلُوهِيَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهِ حَقَّهُ. Что он говорит, что لَا يَغْلَطُ فِي الْأُلُوهِيَ, нет проблемы в единобожии, в поклонении человека, кроме как он не отдал, что право таухиду, таухиду ар-рубубия первому. Это. То есть в этом мы говорили, чтобы человек понимал. وَمَا كُلِّدَ مَسَبَكَ, опять же говорит, вместе всем этим, فالقدر الذي أقر به في الربوبية كاف في إلزامهم كما بين الله في مسألة توحيد الألوهية إلزامهم باعتقادهم في الربوبية. То есть это мы говорим, что этот القدر мы говорим, что это степень имана, это количество имана в توحيد الربوبية достаточно, что في إلزامهم, в то, что мы людям говорим, что если вы истинно верите то, что вы утверждаете, то вы обязаны поклоняться только Аллаху субхану ва тааля. Либо у вас проблема где? Проблема у вас, я говорю, не только в религии, проблема в разуме. Аллаху субхану ва тааля. Аль-Мустан. И как мы говорили, проблема многобожников, основная их проблема с тем, что они утверждали, была где? Их проблема была с тем, что они утверждали, их проблема была таухид-уль-улюхия.